Только бестолку скотину мучаем. Какого тут рожна зародит? Варечка, черная, шедшая вслед за нею, согласно поддакнула. Лицо ее хранило все то же благостное выражение терпеливого ожидания подвига. Корова была уже не так величественно, медлительно и терпелива, как ее водительница, тем более что близко располагалось прохладное озеро, и избавление от крылатых мучителей, облепивших ее потемневшей от пота спину и брюхо. Они в кровь секли вымя, и корова, почуя близость воды, навострила уши, заторопилась. Варечка едва теперь поспевала за нею. Поле подходило к старому и глубокому Ожогову озеру, питаемому подземными родниками, сейчас в небывалую засуху, сильно убавившемуся в берегах. Здесь любили купаться густищенские парни и подростки, а особенно отважные задиристые на спор пытались донырнуть до середины озера, до самого дна. Говорили, что за все время это удавалось немногим, в том числе последний раз лет 20 назад молодому Захару Дерюгину. Говорят, что поднял он со дна, задыхаясь, выпучив глаза, горсть какой-то крупчатой бурой земли. Чуть подсохнув, она стала светиться непривычной зеленью, но за давностью лет и это уже стало забываться. И теперь сыновья Захара со своими сверстниками, подрастая, спорили о том, кто из них может достигнуть дна на середине озера. Но, разумеется, Варечку Черную, занятую своими делами и помыслами, это нисколько не интересовало. Здесь-то и случилось то самое, что связало вместе Варечку Черную, корову Ефросиньи Милку, само озеро и купавшихся в нем по своему обычаю густищенских ребят вместе с приемышем Дерюгиных Егоркой. Завидев воду, корова, доведенная до совершенного одичания жарой и слепнями, решительно воспротивилась дальнейшим планам Варечки Черной. В одну секунду, выдернув из ее рук поводок, бесстыдно задрала хвост и невиданными дикими прыжками бросилась к озеру, волоча за собой подпрыгивающую ворону. «Ой, порешится скотина! Ой, бабы, смерть моя!» — закричала похолодевшая от страха Варечка, бросаясь следом в твердом намерении уж если погибать, то с чужой скотиной вместе. В этот момент барана, бешено подпрыгивающая, занесущейся галопом коровой, зацепилась за куст ивняка. По стромке оборвались, освобожденная корова смаху ухнула в озеро и, блаженно выставив из воды уши и ноздри, поплыла к другому берегу, поводя круглыми счастливыми глазами. Как-то враз обессилев, Варечка села на землю и заплакала. Другие бабы стали распрягать коров, пускали их пастись, сами бессильно валились в жидкую тень ивового куста, стаскивая платки, обмахивались ими. Господи, сегодня жар как-то особо взыграл, до нутра прожигает, пожаловалась Стежка Бабок. Подоспела через поле и Ефросинья, каким-то образом успевшая узнать о происшествии с коровой. Варечка Черная, сбиваясь, стала божиться, что сроду больше на чужой скотине не согласится работать. Ефросинья успокаивала ее, подошла к своей корове, уже выбравшейся из воды и мирно пощипывающей кое-где сохранившуюся поблизости от воды травку. Завидев хозяйку, Милка призывно замычала. И Ефросинья, ласково оглаживая ей спину, освободила ее от остатков шлеи и вернулась к бабам. Вызревшее, казалось бы, всего лишь в воловье око солнце, налитое немыслимой огненной тяжестью, источало на землю обморочный, синевато-ядовитый поток.